Глава 18. Вечер прошел в совместном с имиджмейкерами обсуждении проекта дополнения к плакату конкурента. Компьютерщику Славе все сразу понравилось, но Жора словоблудил и тянул время, требуя более ясной концепции. Было видно, то ли его профессиональная имиджмейкерская честь была задета тем, что идея была рождена человеком не из его команды, то ли что-то другое раздражало. Но Сергей Павлович был тверд, как кремень, и, поняв, что дальше сопротивляться опасно, Жора сдался. Но теперь он начал доказывать компьютерщику Славе, что у него уйдет намного больше времени на макетирование и вывод, чем тот думает. И шеф, и Виктор почувствовали нечистую игру Жоры, но поделились они друг с другом своими соображениями около полуночи, когда Жора с близнецами уехал на вызванном такси в ночной клуб, оставив компьютерщика напрягать свое и без того слабое зрение. «До утра сделаешь?» — спросил его шеф, всматриваясь в сканированное изображение уже знакомого анфаса на мониторе компьютера. «Постараюсь», — протянул в ответ Слава, но в голосе его не было радости. Шеф достал из кармана 100-долларовую купюру, положил на клавиатуру. «А если часиком к 4-5?» — снова спросил шеф. «Так, чтоб к рассвету все было тип-топ». Слава поднял голову, и в его глазах, спрятанных за линзами очков, прочиталась мгновенная, увеличенная оптикой преданность. Он аккуратно взял купюру, спрятал в боковой карман пиджака. «Можно еще быстрее», — сказал он. Шеф бросил взгляд на Виктора. «Вот видишь, доллар – двигатель прогресса, если его вовремя и правильно инвестировать в точные технологии. Пошли вниз, катнем пару шаров». Паша, тенью ходивший за ними на расстоянии не больше 3 метра, построил пирамидку и снова отошел на вежливое расстояние. Сверху донесся телефонный звонок, и Сергей Павлович кивком отправил Пашу к аппарату. Пирамидку разбивал Виктор, но шары рассыпались беспорядочно, и ни один из них даже не попытался провалиться в лузу. Сергей Павлович улыбнулся, прицелился кием в шар с номер 7, но тут возле стола оказался Паша с непривычно серьезным лицом. «Сергей Павлович, там Потапыч сам звонит». «На, ударь за меня», — протянул шеф кий Паше. «Промажешь, я тебе устрою». Паша неловко взял кий, стал ходить вокруг стола, наконец остановился и резко, почти не прицеливаясь, ударил по ближнему к бортику шару. Шар ударил в тройню шаров, которые тут же разлетелись в разные стороны, и 2 из них попали в лузы. Паша с облегчением вздохнул и посмотрел на Виктора, но он не выглядел победителем. «Новичок», — понял Виктор, — «наверняка выиграет». Но Паша не оправдал его ожиданий, или же, попросту говоря, доказал, что даже в правилах везения для дураков и новичков есть исключения. Сергей Павлович спустился вниз, сосредоточенный и забывший о бильярде. «Собирайтесь», — бросил он, — «поедем музыку слушать». Через несколько минут Виктор, Сергей Павлович и Паша уже выезжали со двора. Дорога предстояла дальняя, но улицы были пустынны. Только изредка где-нибудь пряталась машина ГАИ, но гаишники на черные мерседесовские джипы, видимо, отучились реагировать. Паша тоже никак не реагировал на мелькавшие то тут, то там машины ГАИ. Весь центр они проскочили за 5 минут и уже летели по Артема, потом по улице Фрунзе. Виктор только успевал отмечать краешком глаза знакомые ориентиры, но где-то на Куреневке, за стадионом «Спартак», джип свернул налево и дальше ехал уже не спеша, по частному сектору. «Здесь налево», — предупредил Пашу Сергей Павлович. Заехали в тупичок и остановились перед высокими железными воротами. «Моргни фарами», — приказал шеф. Паша моргнул, и тут же во дворе зажегся свет, и кто-то стал открывать ворота. Джип заехал внутрь. Приехавших встречал мужик лет 50 в камуфляже. Он кивнул только Сергею Павловичу, шеф зашел в дом первым, Виктор и Паша за ним следом. В передней их радушно встретил пожилой, но еще крепкий мужчина, лет 60 с лишним, в джинсах и темно-синем свитере. Провел в гостиную, обставленную дорогой мебелью из красного дерева. «Маша!» — крикнул он куда-то. «На стол накрой!» Потом, развернувшись к Сергею Павловичу, продолжил. «Бойцы тут пусть подождут, а мы с тобой уединимся». Шеф кивнул, и они ушли. «Ты его знаешь?» — спросил Виктор Пашу. Паша кивнул, но рта не раскрыл. В гостиной появилась Маша. Женщина лет 40, крашеная блондинка, одетая в синий байковый халат, на ногах армянские тапочки с загнутыми кверху носами. Перед собой она толкала столик на колесиках. На столике несколько тарелок с нарезанной снедью. Снедь быстро перекочевала на круглый стол. Паша помогал переставлять тарелки. Виктор молча наблюдал. Потом из барного отделения дорогой стенки на стол переселилась бутылка коньяка «Ай-Петри», две бутылки «Миргородской», рюмки и стаканы. Шеф возвратился минут через 10. Лицо его стало теперь не только усталым, но и хмурым. Хозяин задержался на минутку, но когда вошел в гостиную, улыбался, как прежде. Предложил всем сесть за стол, стал разливать коньяк по хрустальным рюмкам. «Я до окончания выборов завязал», — остановил Сергей Павлович руку хозяина, зависшую с бутылкой коньяка над его рюмкой. Хозяин понятливо кивнул, налил шефу минералки. Ночное застолье веселостью не отличалось. Паша выпил две рюмки «Ай-Петри», предварительно заглянув в глаза шефу и не прочитав там никаких запретов. Виктор ограничился одной. Хозяин дома тоже. Маша за стол не садилась. Видимо, сразу пошла спать. По дороге назад, в Голосеево, Виктор заснул в машине. Растолкал его Паша, уже когда они заехали во двор. Зевая, Виктор выбрался из джипа, мечтая добраться до своей мансардной комнатки и снова завалиться на боковую. Но Сергей Павлович быстро взбодрил Виктора тоном, не терпящим возражений, посоветовал ему идти на кухню и варить на всех крепкий кофе. «Сегодня спать не будем», — сказал он, и отправился принять холодный душ. Паша заглянул к компьютерщику и, услышав, что дело идет к концу, вернулся на кухню. Часы на стене показывали 2:30 ночи. Сергей Павлович зашел на кухню в белом махровом халате и с магнитолой в руке. «Ну что», — сухо произнес он, — «ночное заседание Ревкома объявляю открытым. Кофе готов?» Выдвинули столик от стенки на 0.5 метра, так, чтобы за ним легко было разместиться втроем. Кофе уже был разлит. Сергей Павлович вставил штекер в розетку, потом достал из кармана халата аудиокассету. «Слушайте внимательно», — сказал он и нажал на плей. «Негатив нужен, ты понял? Чистый негатив!» «Да у него даже компьютера нет дома! Домашние верны, как собаки, где копать?» «Верные собаки просто стоят дороже неверных. Выбери кого-то и возьми с собой сюда, в сауну, вместе поговорим. Или заведи разговорчик типа «надо знать, какой негатив на хозяина могут использовать конкуренты, как там у Ленина, надо знать оружие врага, чтобы с ним успешно бороться, ты понял? Я тебе еще 2 дня даю, потом сам понимаешь». «Да я Жора, а если этого, который никогда не расчесывается, он же типичный лох». В этот момент Паша и Сергей Павлович посмотрели одновременно на Виктора, и он инстинктивно дотронулся рукой до своих волос, пригладил их. «Надо будет тебе расческу подарить», — сказал шеф. «Нихера он не поведется, он просто тормознутый!» «Хороший лексикон у московских имиджмейкеров». Шеф вздохнул, посмотрел на Виктора, остановил кассету и отпил глоток кофе. «Вот суки!» — подпел шефу охранник. «Паша!» — с наигранной укоризной произнес Сергей Павлович. «Ты же будущий помощник депутата. Учись говорить культурно!» «Я хотел сказать, сволочи!» — пояснил Паша. так и говори. А то ведь потом, по твоему лексикону, будут и обо мне судить. Да, Витя?» Сергей Павлович перевел взгляд на Виктора. Виктор кивнул. «Вот эта интеллектуальная собственность стоила мне штуку баксов», — шеф кивнул на магнитолу. «Но она, конечно, того стоит. По крайней мере, мы сэкономим теперь штук 50 на имиджмейкерах. Паша, позвони Толику, пусть подъедет со своими ребятами. Организуй встречу имиджмейкеров, чтобы они ни минуты после своего ночного клуба не спали. Отвезете их на склад неликвидов и подготовите к искреннему разговору часиков на 10 утра. А мы с Витей посмотрим, как там с наглядной агитацией. Да, и вещи их сквозь сито пропусти. И еще поищи надежного компьютерщика на завтрашний вечер. Все!» Последние два глотка кофе шеф допил залпом и решительно встал. Паша умылся холодной водой прямо на кухне, вытерся тонким кухонным полотенцем. Через пару минут джип уехал, и снова наступила тишина.